Глава третья. И вновь я увидел себя девятилетним. Я стоял на поляне напротив деда. Яркое солнце заставляло меня жмуриться, а океан недалеко от нас штормило. Его бурные волны с яростью атаковали каменистый берег, силой разбиваясь о камни, пугая своей первозданной мощью. «Ирос, не отвлекайся», — строго заметил Волнар Валенштайн. «Тебе еще нужно многое выучить в создании плетений». «Хорошо», — кивнул я. И тут дед посмотрел на что-то позади меня. Я повернул голову, следуя за взглядом дедушки, и увидел там двух детей моего возраста, девочка и мальчик. Девочка стояла за спиной мальчика и с опаской посматривала на нас. Худенькая фигурка, длинные русые волосы, прикрытые небольшой панамкой, миловидное лицо с веснушками. А мальчик был заметно крепче меня по телосложению с волосами пепельного цвета. У меня защемило сердце. Это были мои друзья детства, Руфус и Энджели. Я совсем и забыл о них. «Дядя Волнар, можно Ирос пойдет с нами поиграть?» запинаясь, спросил Руфус. Дедушка поморщился, но, видимо, вспомнив возмущение сестры, которая постоянно ругалась о том, что он своими бесконечными занятиями портит внуку детство и что мне нужно общаться со сверстниками, отпустил меня. «Ирос, ты можешь идти», — махнул он с тяжелым вздохом. Радостный я бросился к ним, и мы побежали вдоль берега океана, уворачиваясь от волн, пытающихся нас догнать. Когда мы оторвались от моего учителя, который превратился в небольшую фигурку, стоявшую на берегу, мы остановились. Переведя дух, Руфус заговорил. «Твой дед такой крутой! Я тоже хочу быть таким же сильным!» Мальчик замахал руками, изображая, как швыряет во врагов заклинание. Я лишь улыбнулся в ответ. «А вот Энджели его боится», — заявил Руфус. «Неправда, никого я не боюсь!» Возмутилась девочка, скрестив руки на груди. «Еще как боишься!» — засмеялся Руфус. «Боишься, боишься, боишься!» Тогда девочка зло посмотрела на него, и не успели мы оглянуться, бросилась в воду, сорвав панамку, зачерпнула я ее и, быстро вернувшись, вылила ее на парня. Тот такого не ожидал, и, увидев растерянное выражение его лица, мы с девочкой громко засмеялись. «Вот значит как! Сейчас я тебе покажу!» крикнул мальчик и тоже бросился к воде, и мы все втроем начали обливать друг друга водой. Вдруг пространство вокруг расплылось, и передо мной предстала другая сцена из детства. Нам по 11 лет. Мы вместе с Энджели стоим в хлеву, держась за руки, и смотрим друг другу в глаза. Меня, как и девочку, бьет крупная дрожь. Меня охватывает сладкая истома, и я касаюсь губами ее щеки, а следом за этим целую девочку в губы. И она не убирает их. Это был мой первый поцелуй. И вновь мир вокруг расплывается. Теперь я стоял напротив моих друзей. Нам было по 13 лет. Мой взгляд был потухшим. Я тогда долго не мог прийти в себя, и мысли у меня были лишь об одном. Лишь о мести. Ведь все это происходило сразу после того, как деда убили, а брата с сестрой похитили. «Ирос, пожалуйста, не уходи, останься с нами», просила Энджели, держа меня за руку. Она уже стала похожа на настоящую девушку. Все, что должно было округлиться, уже округлилось, у нее были все те же русые волосы, а лицо без исчезнувших веснушек стало еще более красивым. «Да, Ирос, останься», это уже Руфус. Широкоплечий, высокий, стройный юноша с выделяющейся мускулатурой. «Я должен идти. Похитители вернутся за мной. Лишь вопрос времени, когда это произойдет. Я обязан стать сильнее, отомстить за смерть деда и спасти брата и сестру». Мои слова звучали твердо и зло, и, глядя на Энджели, я видел в ее глазах грусть. Я открыл глаза. «Где я?» Тут вспомнил, что я в лагере орков. Судя по звукам, доносившимся из-за матерчатых стен шатра, в нем уже активно кипела жизнь. Почему мне приснился этот сон? Причем здесь мои друзья? Я не знал этого. но что-то мне подсказывало, что скоро узнаю. Сны, которые навевал фрагмент ключа, никогда не были без причины. Поднявшись со своего ложа, я умылся из бочки с водой, стоявшей рядом, и отправился к своим девочкам, расположившимся в центре шатра у самого очага. Алия сидела рядом с Ланей и смотрела на огонь. Увидев меня, она улыбнулась. «О, ты проснулся? На завтрак у нас мясо и хлеб». Она протянула мне тарелку, которую я быстро очистил. Во время еды я понял, что сильно проголодался. «Чем займемся?» Поинтересовалась красноволосая, когда я закончил с трапезой, запив мясо легким сладким вином. «Думаю, стоит прогуляться по лагерю», — предложил я. «Понаблюдаем за жизнью орков». Мы так и сделали. Втроем вышли из палатки, но едва прошли три шатра, столкнулись с сыном вождя племени, который вместе с группой орков вел рабов, закованных в кандалы и ошейники. Одетые в рваной лохмотье, они уныло брели, опустив головы. Хотел бы я помочь этим несчастным, но понимал, что это невозможно. Увы, эти обычаи орков надо принимать как данность. Вдруг я случайно встретился взглядом с девушкой, которая смотрела на меня каким-то странным взглядом, в котором смешались неверие и надежда. И я сразу узнал эти черные глаза, поняв, почему пришел этой ночью ко мне тот сон. «Мелик, его дери, это же Энджели!» А рядом с ней «Руфус? Они рабы? Но как такое возможно? Мои друзья детства должны были остаться в далекой Аспии!» Взгляд Энджели наполнился узнаванием, и я увидел, как в ее глазах появились слезы. «Ирос!» — крикнула девушка, дернувшись в мою сторону. Но орки, сопровождающие рабов, этот жест не оценили. Сильный удар по спине, и девушка падает навзничь, всхлипывая от боли. И у меня вдруг потемнело в глазах. Мгновение, я уже стою перед орком, ударившим девушку, и бью его в солнечное сплетение. Ошеломленный неожиданным нападением, орк согнулся пополам. «Еще раз ее тронешь, и я тебя убью!» — прорычал я. «Чужак, ты что творишь? Это моя рабыня, она моя собственность, и я и мои люди будем делать с ней, что захотим!» — заявил Арир, направляясь ко мне в сопровождении двух дюжин орков. Он остановился в трех шагах от меня, нагло ухмыляясь. «Отпусти этих двоих», — показал я на Энджели и Руфуса. «Даже не подумаю», — презрительно хмыкнул сын вождя. «Рагнар, что случилось?» — спросила подошедшая Алия. «Не вмешивайся», — жестко ответил я. Девушка отступила за мою спину, явно не ожидая такого ответа. «Зовите сюда вождя», — приказал я. «Он уже тут». Кхир подошел ко мне со спины. Массивный орк сложил руки на груди и вопросительно посмотрел на меня. «Эти двое», — указал я на Энджели и Руфуса, — «мои друзья. Я не знаю, как они оказались у вас в рабстве и даже знать не хочу, но вы их должны отпустить». «К сожалению, это не мне решать», — вздохнул Кхир. «Вам все равно, что я последователь Рдала?» — пошел я с козырей. «Дело в том, Рагнар, эти двое рабов были захвачены во время рейда, который вел мой сын. По правилам они принадлежат ему, а не мне, и я не могу решать их судьбу». «Вот, значит, как. Неприятно. Я сразу не понравился этому гаду Ариру. Он не отпустит моих друзей просто так». «Что ты хочешь за их свободу?» — спросил я с вызовом, обращаясь к сыну вождя племени. Тот оскалился, заявив: «Давай устроим сражение. Если ты выйдешь из него победителем, то я отпущу этих двоих. А если я, то ты станешь моим рабом. Будет интересно иметь в своем распоряжении раба с наследием Рдала». «Сын, как ты смеешь?» — взревел Кхир. «Ты позоришь весь наш род! Последователь Рдала не может быть рабом!» «Я могу их купить», — посмотрел я на орка. «Назови цену». «Я уже сказал», — улыбнулся тот. «Они не продаются. Свои условия я назначил». «Что ж, ты сам выбрал свою судьбу. Сегодня ты узнаешь, что такое гнев Ироса Валенштайна». «Ирос, не делай этого! Он на две ступени сильнее тебя!» — взмолил Руфус, с ужасом смотревший на меня. И он был прав. Две ступени — это очень большая разница в силе. К тому же против меня играло то, что я не мог использовать навыки убийц. Но я уже сражался и побеждал экспертов. К тому же теперь я владею наследием Рдала. Так что я готов пойти на риск. «Успокойтесь, ребята. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более увереннее. Я справлюсь». «Ты уверен? А вдруг у тебя не получится?» — коснулась моего плеча Алия. Девушка знала, на что я способен, несмотря на свою низкую ступень. Так что не нервничала так же, как друзья моего детства. Но все равно было видно, что она сильно переживает. Лания же в это время непонимающе переводила взгляд то на меня, то на орка. «Все нормально», — кивнул я. «Но кто эти люди, раз ты готов пойти ради них на такой риск?» — удивилась красноволосая девушка. «Я потом тебе все объясню», — ответил я, вновь встретившись двумя взглядами своих друзей, в которых виднелся страх за мою жизнь. Они не изменились. Вместо того, чтобы зацепиться за шанс, пытаются меня отговорить ради моего блага. «Арир, ты ответишь за это!» «Не так я тебя воспитывал!» — возмутился вождь племени. «Предупреждаю!» «Отец, не нервничай ты так! Ты слишком увлекся чужаком!» «Этот чужак обладает наследием Рдала!» — прорычал его отец. «Сейчас я отойду в сторону, но помни! Так просто ты не отделаешься и будешь наказан! И не вздумай умереть!» «Я тебя с того света достану!» «Что ж», — хмыкнул его сын, — «пусть так. Но я на две ступени выше этого человечка. Почему он достоин наследия Рдала, а я нет? Оно ему не поможет!» «Порой я думаю, что ты не мой сын». Печально покачав головой, вождь отошел в сторону. Тем временем орки освободили нам пространство для боя, и мы вместе с Ариром встали друг напротив друга. Практически одновременно в наших руках появились секиры. У меня ярко-красная, а у сына вождя зеленая. Мгновение, и бой начался. Сначала мы медленно пошли по кругу, внимательно изучая друг друга. А потом, как по команде, сошлись в фехтовальной схватке. Удары посыпались на меня со всех сторон. Все-таки физический орк был сильнее меня, но в то же время я был более ловким. Это и позволяло мне не только уклоняться от атак противника, но и периодически контратаковать. Я старался не отбивать секирой мощные удары своего противника, уворачиваясь от них. А вот орк легко отражал мои атаки. Так продолжалось минут 10, и я чувствовал, что надолго меня не хватит. Но первым терпение потерял именно орк. Сначала перед орком, а потом и передо мной появились огненные щиты. Арир атаковал первым. Его секира врезалась в мой щит, сверкнув молнией, которая просадила его практически наполовину. Мой ответный ход повторил его атаку, только вот плетение разрыва не нанесло столько урона, как я планировал. Все-таки сказывалась разница в ступенях. Мы одновременно восстановили щиты, и теперь закипела настоящая схватка. Он удвоил свои усилия и пару раз чуть не достал меня. К тому же к плетениям молнии добавились плетения огня, которые срывались с секиры. Но я тоже сумел удивить его, обрушив на врага целую серию воздушных заклинаний. Вот чего он явно не ожидал, это того, что я владею несколькими стихиями. Мои воздушные атаки заставили его на миг растеряться. Воздушный серп он отбил, но пропустил воздушный кулак, в который я постарался вложить максимум силы. Орка отшвырнула метров на 5, и он покатился по земле. Я хотел было добить врага, но тот защитился от моих огненных взрывов, восстановив свой щит. Лицо его, когда он поднялся, было перекошено гневом. «Я докажу, что ты недостоин наследия Рдала!» — прорычал он. «И ты, жалкий человечишка, познаешь силу настоящего орка-воина!» «Попробуй!» — презрительно фыркнул я, заработав полный ненависти взгляд своего врага. И тут на меня посыпались молнии. Мой щит загудел от напора концентрированных плетений. Теперь я почувствовал разницу между нами. Арир разозлился по-настоящему. К молниям добавились огненные шары и огненный поток. Орк перестал использовать секиру и теперь меня атаковал только магией. И я только и мог что поддерживать постоянно исчезающий под напором концентрированной силы огненный щит. Я почувствовал, что не выдержу и 5 минут подобного напора, а мой противник и не думал останавливаться. Что ж, как я не хотела, пора использовать наследие Рдала, первые врата силы. Хотя не знаю, чем мне это будет грозить, но выхода нет. Иначе орк меня просто раздавит. «Первые врата! Врата силы!» — крикнул я и почувствовал жжение вспыхнувшего на моей груди знака Рдала. В ту же минуту я почувствовал, как меня начинает наполнять сила. Я чувствовал, как она вливается в мое тело и буквально на глазах надуваются буграми мои мускулы. Моему противнику пришлось отступать, так как теперь наши силы сравнялись, несмотря на разницу в ступенях. Он начал с трудом успевать за моими ударами. Еще немного, и я его дожму. Но несмотря на то, что схватка стала равной, я уже чувствовал, как начало болеть все мое тело. Казалось, кости стали скрипеть, и я начал ощущать постепенно нараставшую боль. Что ж, это плата за использование наследия первобытного орков. Сколько я еще смогу сопротивляться ей, я не знал, поэтому понял, что надо переходить к более активному действию. Тем более мой противник вновь перешел на секиру, оставив временно магию в покое. Ему просто неудобно было пользоваться ею, ведь теперь ему, а не мне, пришлось выдерживать стремительно мелькающие удары секиры. Вдобавок я понял, что несмотря на повышенную ступень и невероятную физическую силу, мой противник был довольно прямолинеен. У него явно не было такого наставника, как Ркхан. А мой учитель был действительно гениальным мастером секиры, так что пришлось мне вспомнить его уроки. И сжав зубы, я перешел в атаку. Приемы Ркхана оказались для моего противника большим сюрпризом. Он вновь начал отступать. Его щит исчез, и он с трудом защищался. Казалось, что все решено. Я уже видел, как в глазах Арира начало появляться недоумение и страх. Разрывы уже полностью съели его щит, и он просто не успевал его восстанавливать. Но тут он преподнес мне сюрприз. С каким-то звериным рычанием он подпрыгнул под секиру и вновь атаковал меня магией. Я почувствовал, что лечу, и удар о землю чуть не выбил из меня дух. С трудом поднявшись, стоя на подгибающихся ногах, я увидел приближающегося ко мне торжествующего Арира. Глазами я встретился со взглядом Алии, и увидел в нем боль и какую-то обреченность. Ну уж нет. Ирос Валенштайн не сдастся какому-то зеленокожему дикарю, возомнившему себя великим воином, и тем более не будет его рабом. Я буквально почувствовал, как знак Рдала вспыхнул, забирая из моего измученного тела последние силы. Я снова ощутил боль. По сравнению с ней прошлое было сродни комариным укусам, но вместе с болью пришла мощь. Стараясь не смотреть на свое тело, которое все покрылось кровавыми ранами, из последних сил обрушил на врага целый град плетений. Забыв про секиру, я с каким-то предсмертным отчаянием вколачивал в ненавистного врага плетение воздуха, огня, земли и молнии. И тот дрогнул. Нет, мои атаки он отбил, его секира вспыхнула каким-то странным зеленым щитом, который поглотил все мои плетения. Но выскочившие из земли копья достигли цели. Он практически ушел из-под их удара, но одно копье проткнуло ему грудь. Орк взвыл от боли и из последних сил метнул в меня свою секиру. Я уже понял, что не успеваю уклониться от нее, и поэтому, вложив остатки своей силы, метнул свою секиру навстречу. Столкнувшись, оба оружия утонули в яркой вспышке. И на этот раз меня окончательно накрыла волна сумасшедшей боли. Но борясь с подступающей следом за ней слабостью и надвигающейся темнотой, уносящей сознание, я со злорадством увидел корчащегося на траве Арира, около которого уже хлопотал лекарь. «Ты победил, Рагнар!» — услышал я словно через густую вату голос Кхира. И лишь после этого разрешил себе уйти в долгожданное беспамятство, унесшее боль. Последнее, что я почувствовал, это мягкие, но сильные руки, подхватившие меня.